Глава 8. Прозрение путем организованной практики. Теперь мы перейдем к организованным системам обучения прозрению, которым Будда не обучал, но которые были разработаны учителями после него. Такая практика подходит для людей, находящихся на начальном этапе, для того, кто еще не умеет воспринимать неудовлетворительность мирского существования своими глазами, естественно. Это не значит, однако, что результаты, достигнутые данными методами, имеют некие особые качества, которых нельзя достичь естественным способом. В этом можно убедиться при более тщательном изучении типитаки, в результате чего становится видно, что естественный метод прозрения есть единственный метод, о котором там упоминается. Существует мнение, что естественное прозрение может развить только тот, кто необычно одарен или обладает настолько подходящими качествами, что прийти к полному пониманию вещей для такого индивидуума просто детская игра. А что делать тому, у кого нет превосходных качеств и подходящих условий? Для таких людей учителя предложили организованные системы практики в виде интенсивных курсов, которые начинаются с нуля и которыми нужно заниматься тщательно и систематически. Эти системы практики для развития прозрения сегодня известны под техническим термином «виппассанадхура». Виппассанадхура отличается от изучения гандхадхура. Вместе они сегодня считаются двумя дополнительными аспектами подготовки. Виппассанадхура – это внутреннее обучение. Это исключительно умственная подготовка, не имеющая ничего общего с учебниками. Ни один из терминов изучения гундхатхура, ни виппассанадхура не упоминается в Типитаке. Оба они появляются только в более поздних книгах. Но тем не менее, виппассанадхура является подлинной буддийской практикой, разработанной с намерением покончить со страданием. Она основана непосредственно на продолжительном, сосредоточенном самонаблюдении. Для того, чтобы объяснить людям виппассану, учителя прошлого рассматривали ее в контексте следующих вопросов. Что является основой, фундаментом виппассаны? По каким свойствам мы сможем распознать виппассану? Что собой представляет тот вид деятельности, который называется виппассана? Каким должен быть конечный результат виппассаны? На вопрос, что является основой, фундаментом виппассаны, мы отвечаем: нравственность и сосредоточение. Виппассана означает чистое прозрение и относится к незатемненному, ясному видению, которое может возникать, когда ум полон радости и свободен от любых загрязнений. Радость развивается при наличии нравственной чистоты, сила висудхи. И нравственность здесь необходимое условие. Об этом говорится в текстах Радхавинита Сутта Маджхима Никая 24, где практика описано в виде следования серии шагов, называемых «семь очищений» висудхи, которые заканчиваются путем и плодом. Учителя относятся к достижению нравственной чистоты как к первому из семи очищений, которое заключается в безукоризненном поведении и является необходимостью для очищения ума, читта-висуддхи. Очищение ума достигается, когда ум свободен от любых загрязнений и способен к очищению воззрений, дитхи-висуддхи, или свободе от неправильного понимания. Свобода от неправильного понимания ведет к чистоте освобождения от сомнений, кангха-витарана-висуддхи. И это, в свою очередь, способствует возникновению чистоты путем знания и видения того, что является истинным путем, которому нужно следовать, и что им не является. Магга-магга-нана-дасана-висуддхи. Знание пути приводит к чистоте посредством знания и видения прогресса на пути. Пати-падана-надасана-висуддхи. В конце концов, это приводит к последнему уровню интуитивного прозрения или чистоте. Знание и видение анана-дасана-висуддхи, нана-дасана-висуддхи, что является совершенством пути. Так как плод пути возникает сразу же после утверждения на пути, достижение пути считается кульминацией практики. Моральная чистота является безупречным поведением на уровне тела и речи. До тех пор, пока в теле или речи остаются какие-либо недостатки, мораль в ее истинном смысле появиться не может. Достижение совершенства, то есть состояние спокойствия на уровне активности тела и речи, является следствием спокойствия ума. Спокойствие ума, в свою очередь, приведет к последующим шагам очищения, свободе от непонимания, свободе от сомнений, знанию того, что является путем, которым нужно следовать, а что им не является, знанию и мудрости, возникающих благодаря следованию пути, и, наконец, полному интуитивному прозрению. Эти пять последних шагов составляют чистое прозрение. Очищение поведения и ума есть еще только вступление на путь Випассаны. Семь очищений с первого по седьмое. Пять шагов в Випассане с первого по пятый. И девять шагов к совершенству знаний от А до И. Первое. Моральная чистота. Второе. Чистота ума. Третье. Первое. Свобода от ложных взглядов. Четвертое. Второе. Свобода от сомнений. Пятое. Третье. Знание и видение, что является истинным путем. Шестое. Четвертое. Знание и видение прогресса на пути. А. Знание возникновения и прекращение, Б. Знание прекращения, С. Осознание зловещести, Д. осознание опасности, И – разочарование, F – желание свободы, G – усилие к побегу, H – полный покой, I – готовность воспринимать 4 благородные истины. 7 – полное интуитивное прозрение. 3 очищение есть состояние прекращения всех ложных взглядов, как врожденных, так и приобретенных, которые охватывают целый диапазон от иррациональных верований в магию до ложных идей относительно истинной природы вещей. Другие примеры этих взглядов включают в себя идеи, например, касательно этого тела и ума как чего-то прочного, чего-то стоящего, как себя, принятие тела и ума за человеческое существо, за животное, небесного жителя или Бога, или за что-либо магическое и священное. Сюда входит также неспособность воспринять, что они состоят лишь из 4 элементов – земля, вода, огонь и ветер, или всего лишь из тела и ума. Вместо чего происходит восприятие этого как самого себя, как душу или дух, которые здесь обитают. Сюда входит неспособность видеть, что тело и ум состоят из 5 групп привязанностей или агрегатов цепляния. Тело, чувство, восприятие, активное мышление и сознание. Неспособность видеть это как просто совокупность восприятий, полученных посредством глаз, ушей, носа, языка, тела и ума. Фальшивые идеи ведут к верованию в магию, магические предметы и порождают страх. Затем, для того, чтобы нейтрализовать страх, выполняются обряды и ритуалы. И в конечном итоге мы получаем прочную привязанность к обрядам и ритуалам, как к фальшивым верованиям. Данный пример иллюстрирует взгляды, которые далеко не безупречны. Отказаться от ложных взглядов значит достичь того, что изначально называлось третьим очищением, и что учителя в более позднее время называли первым уровнем прозрения. 4 очищение, или свобода от сомнений, осуществляется подробным рассмотрением причин существования. Тот, кто свободен от ложных идей, видит себя лишь как тело и ум. Свобода от сомнений заключается в восприятии природы причин, ответственных за возникновение комплекса тела-ум. Здесь глубоко и подробно видно появление и взаимодействие невежества, страсти, цепляния и хватания, действия, камма, питание и других феноменов. Видно, как они формируют тело и ум. Сноска. В буддизме различают 4 вида питания, благодаря которым продолжается существование. Материальная пища, кабалинкара-хара, чувственные контакты, пхасса-хара, намерение, манусанчитана-хара, и сознание, виньяна-хара. Свобода от сомнений проявляется просто в результате четкого знания причинно-следственной связи вещей. В системе випассаны учителя распознают 20 или 30 видов сомнений. суммируя их все, можно сказать, что все они сводятся к сомнениям, существует ли личность, существовала ли она или нет в прошлом, будет ли она существовать в будущем, и если да, то в какой форме. Единственный способ полностью развеять эти сомнения состоит в том, чтобы понять, что «я» не существует. Есть только элементы, группы привязанностей, нервная система вместе с такими факторами, как невежество, страстное желание, привязанность, камма, питание и так далее. Так как не существует реального «я», вовлеченного во все это, то, как следствие, прекращается вера в невежественные представления «я есть», «я был», «я буду». Второй уровень випассаны достигается путем полного искоренения сомнений. Это не означает, что тщеславное «я» сдалось раз и навсегда. Некоторая остаточность еще будет присутствовать. Адекватное понимание способа взаимодействия причин проявляется в рассеивании сомнений и позволяет оставить идею «я» в ее самых грубых формах. Когда сомнение преодолено, то становится возможным прийти к очищению, состоящему из совершенного знания о том, что является правильным путем, которому нужно следовать, и что им не является. Существует несколько препятствий к дальнейшему продвижению в медитации, которые обычно возникают в ходе практики випассаны. В то время, когда ум медитирующего находится в сосредоточенном состоянии, у него может появиться страх от появления разнообразных необычных явлений. К ним можно отнести, например, ауры, впечатляющие своим очарованием, видимые внутренним взором. Глаза в это время закрыты. Если такие эффекты намеренно поощрять, то они могут усилиться. И если медитирующий придет к выводу, что это и есть плод практики прозрения, или он начнет поздравлять себя, говоря: «это что-то сверхъестественное, я достиг его» и тому подобное, то возникновение таких явлений будет преградой к достижению подлинного пути и плода. Поэтому учителя считают, что движение по такому пути – это тупик. Другим примером является возникновение чувства радости и удовлетворения, которые постоянно переполняют ум до такой степени, что он становится неспособным к какому-либо дальнейшему самонаблюдению или приходит к поспешному выводу, что это и есть ниббана уже здесь и сейчас. Таким образом, путь блокируется, и дальнейший прогресс становится невозможным. Это еще одно препятствие к прозрению. Более того, учителя иногда говорят, что даже прозрение в природу тела и ума иногда приводит к самодовольству и заблуждению, что практик достиг высокого уровня духовного прозрения. Это приводит к тому, что он становится чересчур самоуверенным, что, в свою очередь, становится препятствием к прогрессу практики прозрения. Иногда практик может направить развитую им силу ума на то, чтобы добиться неподвижности тела, что может привести к тому, что он утратит необходимую для дальнейшего самоанализа осознанность. Это устойчивое препятствие на пути к дальнейшему прогрессу. И все же, практик медитации, как правило, принимает его за сверхъестественные способности или даже за плод пути. Любой, кто получает удовольствие и буквально очарован достижением глубокого сосредоточения, кто просто сидит неподвижно, лишенный при этом всех ощущений, становится не в состоянии продвигаться дальше в практике випассаны и оказывается в положении, достойном сожаления. Еще одним состоянием, которое легко может наступить, является такое блаженство восторга, подобного которому практик еще не встречал. Однажды возникнув, это переживание производит удивление, изумление и необоснованное самодовольство. Пока длится восторг, тело и ум испытывают состояние необычайного блаженства. Все проблемы исчезают. Ум больше не испытывает влечения или неприязнь к вещам, которые ему раньше нравились или не нравились, когда он их вспоминает. Все то, чего медитирующий когда-то боялся или опасался, все, что его беспокоило или досадовало, уже больше не вызывает тех реакций. Вследствие этого появляется ложное представление, что он уже достиг освобождения, достиг свободы от всех загрязнений, потому как, находясь в данном состоянии, он обладает всеми свойствами действительно совершенного человека. Удовлетворение, которое возникает в связи с этим состоянием, является препятствием к дальнейшему прогрессу в практике випассаны. А когда это состояние угасает, то вещи, которые раньше вызывали симпатию или антипатию, вновь будут вызывать те же самые чувства с той же силой, а иногда даже и сильнее. Еще один вид препятствий включает в себя веру. Речь идет о прочном установлении веры и доверия к тройственной драгоценности. Будде, Дхамме и Сангхе. Или веры в какую-либо теорию, которую принимает для себя медитирующий, и которую он никогда раньше на себе не проверял. Возможно, даже выявление чересчур сильной убежденности в Дхамме. Здесь может развиться настолько сильная способность оставаться уравновешенным в любых ситуациях, что практик может ввести себя в заблуждение, полагая, что он уже достиг плода пути и самой Ниббаны. Эти вещи достаточно трудны для тех, кто сталкивается с ними в первый раз. Как вы видите, они представляют собой препятствия на пути випассаны. Практик, однако, склонен рассматривать их скорее как желанные до того момента, пока он не разовьет ясное знание, что эти вещи по факту являются препятствиями. После чего он достигает успеха в полном уничтожении этих тонких загрязнений. Знание, что есть правильный путь и что им не является, представляет собой пятое очищение или третий уровень прозрения. До тех пор, пока практик не утвердится в знании того, что в действительности представляет собой правильный путь, он должен постоянно возвращать себя из различных окольных путей. Как только путь, которому нужно следовать, полностью определен, дальнейшее знание будет развиваться в правильном направлении автоматически. Оно будет увеличиваться шаг за шагом, приводя к совершенно ясному пониманию истинной природы вещей и в конечном итоге к полной свободе и отсутствию зависимости от них. Ум, снабженный таким правильным пониманием, готов к тому, чтобы достичь прозрения в четыре благородные истины. И, как говорят, он достигает чистоты знания и видения продвижений на пути. Это считается четвертой ступенью в Випассане и шестым очищением. Типитака не содержит детального объяснения уровней этого знания и видения в ходе продвижения по пути, но учителя более позднего времени различают в них 9 этапов, перечисленных ниже. Первое. Прозрение Випассана было развито надлежащим образом, и такие проявления, как рождение, старение, боль и смерть, были тщательно изучены. Возникновение и исчезновение явлений было постигнуто со всей ясностью. Все их существование воспринимается всего лишь как бесконечный процесс возникновения и прекращения, как чарующие блики на поверхности моря или как образование и спад пенистых гребней волны. Оно известно как знание возникновения и прекращения Удая Баян Упассана Нана. Оно осуществляется при помощи сосредоточенного самонаблюдения, настолько ясно и такое долгое время поддерживаемого, что это знание становится прочно утвердившимся, подобно красителю, питавшемуся в ум настолько стойко, что практикующий разочаровывается в вещах и перестает к ним цепляться. Это первый этап в знании и видении продвижения практикующего по пути. Второй. При одновременном наблюдении возникновения и прекращения эти явления не могут восприниматься настолько четко, как если бы можно было бы сосредоточиться на них по отдельности. На данном уровне практик оставляет наблюдение одного из этих процессов, а именно возникновения, и сосредотачивается исключительно на прекращении. Это позволяет ему видеть процесс прекращения и распада с такой глубиной и интенсивностью, что он начинает понимать, что распад и исчезновение очевидны повсеместно, независимо от того, где в мире мы это наблюдаем. Считается, что ум, утвердившийся в таком понимании, вооружен знанием прекращения и распада. Бханган Упассана Нана. Это второй этап в развитии знаний. Третий. Должное развитие знания прекращения и распада далее приводит к осознанию того, что всех вещей стоит остерегаться. Все феноменальное существование по своей природе пугающее. будь то чувственная сфера, сфера форм или бесформенная сфера, все сферы существования выглядят однозначно устрашающе, потому что разложение и распад всех феноменов воспринимается в каждом моменте сознания. Таким образом, сильное опасение возникает в уме того, кто обладает этим осознанием, и утверждается в виде неподдельного страха. Такое осознание видит не что иное, как то, что вызывает страх в виде яда или смертельного оружия, в виде вооруженных до зубов бандитов. Все это полностью заполняет три сферы феноменального существования. Ничего, кроме сильного страха. Осознание сильного страха угрозы, бхаят упадхана нана, ко всему феноменальному существованию считается третьим этапом. Четвертый. Когда прочное осознание совершенно устрашающей природы всего феноменального существования полностью развито, то возникает понимание, что все вещи по своей сути представляют опасность. Небезопасно увлекаться вещами. Они как лес, который полон опасных животных. Любой, кто ищет в таком лесу развлечений, не находит там ничего приятного. Это осознание опасности, одинаван упассана нана, свойственное всему феноменальному существованию, является четвертым шагом. Пятый. Когда все вещи видятся во всех отношениях как полные опасности, то возникает разочарование. Вещи видятся как то, что напоминает сгоревший дом, от которого ничего не осталось, кроме пепла и остова, абсолютно лишенных какой-либо привлекательности. Это разочарование ниббидан упассана нана, которое связано со всеми обусловленными вещами, является пятым этапом в развитии знания. Шестой. После утверждения подлинного разочарования возникает желание полностью освободиться от всех этих вещей. Это отличается от нашего обычного стремления к свободе, которое, не обладая поддерживающей силой сосредоточения и прозрения, не является подлинным желанием свободы. Разочарование, возникающее в результате прозрения випассаны, вовлекает в себя весь ум целиком. И стремление к свободе настолько же велико, как и разочарование, оно реально и подлинно. Это желание вырваться, сбежать от неудовлетворительного феноменального существования настолько велико, насколько велико стремление к свободе лягушки, вырывающейся из змеиной пасти, или стремление к свободе оленя или птицы, стремящихся освободиться из капкана или ловушки. Настоящее желание освободиться манчит укамьята нана от неудовлетворительности. Это шестой этап. Седьмой. С полностью утвердившимся желанием спастись возникает стремление изо всех сил искать выход. Вездесущее чувство того, что феноменальное существование бытия является на самом деле таким, что от него нужно избавиться. При помощи самонаблюдения мы распознаем цепляние, а также загрязнения, являющиеся причиной порабощения ума, путами, прочно связывающим его. Следовательно, каждый ищет пути к очищению от загрязнений. И затем, видя, что загрязнения стали меньше, мы начинаем их полностью уничтожать. Ослабление загрязнений можно метафорически изобразить при помощи следующего примера. Человек, отправившись на рыбалку, вылавливает змею, думая, что это рыба. Когда ему говорят, что это змея, он не верит. По крайней мере, до тех пор, пока не встречает мудрого, благожелательного учителя, который наставляет его таким образом, что тот приходит к пониманию, что перед ним действительно змея. У рыбака появляется страх перед змеей, и он ищет способ ее убить. Он хватает змею за шею, поднимает над головой и крутит ее до тех пор, пока она не теряет силы и не умирает. Это сравнение демонстрирует возникновение такого знания, что нужно спасаться от загрязнений, являющихся причиной человеческого рабства. Не обладая техникой, последовательно снижающей силу умственных загрязнений, их уничтожить невозможно. Сила загрязнений намного превышает те скудные знания, которые используются для того, чтобы их уничтожить. Следовательно, знание должно развиваться и увеличиваться, и страдание, которое производится загрязнениями, будет одновременно уменьшаться. Постоянная поддержка и утверждение в знании, что все вещи приходящие лишены какой-то ценности, а также не обладают личностью, что нет ничего стоящего в том, чтобы что-то приобретать или кем-то становиться, перестает подпитывать загрязнения день ото дня, уменьшая их силу. Это заставляет нас расти, совершенствоваться, становиться более искусными и находчивыми. Тем самым мы сможем победить загрязнение величиной в гору, какими бы маленькими мы при этом не были. Наша ситуация может быть сравнима с положением маленькой мышки, которой нужно убить несколько тигров. Мы должны быть действительно непреклонными и всегда искать методы, подходящие для маленькой мышки. Если задача слишком сложна, то вместо того, чтобы стремиться убить всех хищников разом, мы должны использовать всевозможные устройства и трюки, которые постепенно, день за днем, будут их ослаблять. Этот интенсивный поиск пути к спасению, патисангхан упассананана, является 7-м этапом в знании и видении продвижения по пути. 8. Ослабление загрязнений делает нас все более и более независимыми от вещей. Позволяют не придавать им значения. Итак, следующий шаг в развитии правильного понимания, который приводит к невозмутимости по отношению ко всем вещам, заключается в способности видеть все явления как пустые, лишенные сущности, лишенные статуса, как то животное или человек, лишенные субстанции или реального постоянства, лишенные ценности, так как они действительно неудовлетворительны, и у них отсутствует какая-либо привлекательность. И вследствие этого они действительно приносят разочарование. В конечном счете ум становится невозмутимым и независимым по отношению ко всему, что принадлежит к любой из сфер существования. Вещи, которые раньше были привлекательны, желаемы, сводили с ума и лишали рассудка, выглядят теперь просто как глыбы земли и камней. Для наглядности данного процесса можно воспользоваться следующим сравнением. Мужчина, который всегда любил какую-то конкретную женщину, в один прекрасный день вдруг испытал перемены в своем сердце и перестал ее любить. Например, он перестал любить свою жену потому, что она изменила ему. После развода он уже волен делать все, что ему заблагорассудится. Его ум будет спокоен. Также и на этом уровне знаний. Условия, которые до сих пор были каждая по-своему привлекательными, воспринимаются как лишенные сути, значимости. Так что человек может быть независимым от них и по отношению к ней, невозмутимым в любых обстоятельствах, так же, как и мужчина, который стал независимым от своей жены после развода с ней. Это безразличие ко всем феноменам Сангхар-упекха-нана является 8-м этапом в знании и видении продвижения по пути. 9. Таким образом, ум, независимый и остающийся незатронутым, каким бы то ни было феноменальным существованием, готов к совершенствованию пути и познанию 4 благородных истин – Саччан, Уламика, Нана. На этом этапе все готово для преодоления загрязнений. Все готово к тому, чтобы разорвать путы, связывающие с миром, и стать арием, благородной личностью на одном или другом уровне. Это 9-й и последний этап в процессе знания и видения продвижения по пути. Когда описанное выше поэтапное развитие, начиная от знания о возникновении и пресечении и заканчивая уровнем готовности воспринять 4-ю благородную истину, доведено до конца, практик достигает 4-го уровня в випассане или 6-го очищения. В качестве инструмента он получает чистое и совершенное знание, открывающее путь, который приводит к совершенному интуитивному прозрению, устраняющему все загрязнения. Совершенное интуитивное прозрение или чистота знания и видения, 7-е очищение, есть прозрение, которое возникает из совершенствования пути. Это есть цель, плод практики випассаны. Прозрение, которое возникает из совершенствования пути, есть 5-й и заключительный этап випассаны. В период между состоянием готовности воспринимать 4 благородные истины и полным интуитивным прозрением приходит завершенное, законченное знание. Готрабху-нан, которое знаменует собой момент перехода от обычного омраченного человека к арию. Но данное завершенное знание длится лишь мгновение. Оно является кульминацией постепенного совершенствования знаний. И кроме того, проявляется пока на уровне хорошей каммы, кусала камма, все еще в чувственной сфере. Итак, в основе развития прозрения лежат нравственное поведение, сосредоточение и мудрость. Что мы проверяем? Мы проверяем все вещи, или другими словами, мир, феноменальное существование, обусловленные вещи, то есть пять кхант или групп привязанностей, так как все феноменальное существование состоит именно из них. Что мы стремимся увидеть в результате столь тщательной проверки? Мы стремимся увидеть приходящесть, неудовлетворительность, безличность, присущие всем вещам в мире. Мы наблюдаем возникновение, существование и прекращение вещей до тех пор, пока не придем к пониманию их как абсолютно пугающих и разочаровывающих, и узнаем, что нет ничего стоящего в том, чтобы что-то приобретать или кем-то становиться. Таковы условия, которые должны возникнуть в развитии практики прозрения. Какова цель випассаны? Непосредственной целью практики прозрения является уменьшение заблуждений посредством чистого видения. Каков плод практики прозрения? Плодом является возникновение ясного интуитивного прозрения, ясного и прочного прозрения природы всех вещей, которое в конце концов сведет на нет все загрязнения ума. Когда с загрязнениями покончено, остается лишь совершенство, просветление, мир. Не остается ничего, чтобы привязывало ум к какому-либо мирскому состоянию. Будда называл это достижением прекращения страдания, достижением плода пути, ниббаны. Данное достижение знаменуется выполнением задачи, которую ставит перед нами буддизм. Мы получили представление о всех этапах пути прозрения, которые должны быть пройдены. Существует 7 очищений и 9 этапов в процессе развития познания мира. Собранные вместе, они известны как практика развития прозрения или випассана. Она представлена в виде упорядоченной системы. Более подробные детали можно найти в книгах, написанных учителями во времена после Будды. Существует одна важная вещь, которую необходимо понять для того, чтобы избежать недоразумений. Бывает так, что даже в области практики Дхаммы, высшего аспекта буддизма, находятся те, кто вводит в заблуждение и неправильно наставляют. В настоящее время встречается множество людей, выдающих практику, которую они преподают, за випассану, но которая на самом деле ей не является. Они сделали практику випассаны своим средством к существованию. Эти люди собирают группы, проводят классы занятий, а затем присваивают своим последователям статус благородных личностей – Ария Пугал. Данный факт достоин лишь сожаления.